Глава 24. «Ты как?» Я посмотрел Кате прямо в глаза. «Что он с тобой делал?» «Пока ничего не успел, повезло», — спокойно ответила девушка и уточнила. «Ему повезло. Ждал, урод. Сломать хотел меня сначала морально». Мне казалось, что Катя вот-вот разрыдается, а она неожиданно улыбнулась. «И не такие пытались, и обломались». И все же она заплакала. При всей суровости и несгибаемости выпускницы школы диверсантов, по сути, это была молодая хрупкая девушка. И она на секунду позволила себе просто расплакаться, почувствовав себя защищенной. Но это были все же слезы радости, а не страха. Я обнимал Катю, гладил ее по волосам, вытирал ей слезы и прижимал к себе так крепко, словно кто-то хотел ее у меня забрать. И самое ужасное, я опять не удержался и посмотрел на ее статы. Ну что я мог поделать против своей мужской натуры? Причем, учитывая, что я еще не отошел от пережитой мной потери Ольги, и у меня в мыслях не могло быть никаких планов на отношения с Катей. Мне просто стало любопытно, изменил ли мой, чего уж скромничать, геройский поступок ее отношение ко мне хоть на каплю. И лучше бы я не смотрел. Уровень влечения ко мне был на отметке -1. Кремень, а не девка. Если уж на своего друга и освободителя реакция была со знаком минус, то Стёпе даже с его стильными татуировками вообще ничего не светило. Бармен, как говорится, пролетал просто без вариантов. Со своей секундной слабостью Катя справилась быстро. Небольшой запас слез закончился менее чем за минуту. И на меня опять смотрели, пусть немного покрасневшие, но такие же бесстрашные, умные и немного злые глаза. «У него на связке ключи от браслетов», — сказала Катя, предугадав мой вопрос. Я поднял с пола связку ключей, быстро нашел нужный и снял с девушки наручники. «Идти сможешь?» «Конечно», — ответила Катя, разминая ноги и спину. «Только вот как нам было выйти и не оказаться в западне? Явно ни охрана, ни возможные друзья бармена просто так это дело не оставили. И неизвестно, что нас ждало снаружи. Тишина из-за двери меня обмануть не могла. Там однозначно подготовились к нашему выходу. И ни бита, ни нож от стейка против толпы особо мне не помогли бы. Тем более, если бы нас встретили на тесной лестнице. Да уж, не стоило его так сильно вырубать. Я посмотрел на лежавшего в отключке Степана. Сейчас бы им опять прикрылись. Других вариантов, кроме как приставить бармену снова нож к горлу и таким образом выйти наружу и дойти до машины, я не видел. Но Степа предательски не шевелился. Я огляделся по сторонам и обнаружил на полке упаковку 1,5-литровых бутылок с водой. Достав одну из них, вылил ее содержимое на голову и лицо Степана. Толку не было. Катя тоже подошла к полке, взяла с нее пакет томатного сока и стала поливать голову бармена. Мне показалось, что она это делала, чтобы выразить так всю свою к нему неприязнь. Я не стал ей мешать, решив, что со Степой не убудет. А вот сок меня натолкнул на мысль. Я пошарил по полкам и обнаружил небольшие бутылочки с концентрированным соком лайма. Раз уж нашатыря под рукой не было, приходилось приводить Степана в чувство другими раздражителями. Я открыл бутылочку и начал лить сок лайма бармену на лицо, стараясь попасть в глаза, а для надежности еще и оттянул левое веко. План сработал. Степа резко дернулся, заорал и истерично начал тереть глаза. «Тихо, тихо!» — крикнул я ему в самое ухо, приставив поднятый заранее нож к горлу. «Воды дайте!» — взвыл бармен, раздирая себе глаз, и, в принципе, я его понимал. «Кать, подай воды!» — бросил я, не глядя. «Нет!» — услышал в ответ. Я обернулся, посмотрел на Катю, и спорить с ней у меня желания не возникло. «Ну нет, значит, нет». Значит, Степа должен был идти на выход, не умывшись. В конце концов, Катя имела полное право на моральную компенсацию. «Не получилось с водой, прости, чувак!» — посочувствовал я Степану. «Но ты давай шустрее вставай и пойдем. Быстрее выйдем, быстрее умоешься». Мотивационные ли слова подействовали на Степана, или нож для стейков у горла был убедителен, но к выходу он пошел бодро. «Биту захвати!» — крикнул я Кате. «Иди за нами!» Осторожно толкая перед собой Степана, не отводя ножа от его горла, я вышел из подсобки и начал пробираться вверх по лестнице. Наверху было подозрительно тихо. На самой лестнице сюрпризов тоже пока не было. Мы поднялись наверх, и моему взору предстала следующая картина. Все посетители кафе, все официанты и охрана стояли в дальнем углу зала и смотрели, не мигая, в сторону бара. А за стойкой на месте бармена стоял Колян, Левой рукой он держал большой бутерброд, от которого аппетитно откусывал, а правой — АКМ, направленной на толпу в углу. Не знаю, как он их всех туда согнал, но я оценил, что Колян не стал выполнять мое поручение и ждать в машине. Я еще раз отметил, что с этим парнем можно и в разведку пойти. Увидев такой расклад и поняв, что Степа в роли там мне больше не нужен, я толкнул бармена назад в сторону кладовки, и он, толком не продрав глаз, покатился вниз по лестнице. Мы с Катей подошли к входной двери и остановились, ожидая Коляна. «Макс!» — немного стесняющимся голосом произнес мой товарищ, дожевывая бутерброд. «Ты не против, если я по люстрам шмальну? Очень хочется!» Я хотел было возразить, что стрелять из автомата в центре города, пусть даже и внутри кафе, это не самая лучшая затея, но, посмотрев на горящий взор Коляна, махнул рукой. «Да посрать, стреляй, если хочется, только не зацепи никого». Колян расплылся в улыбке, взял автомат двумя руками и, как в фильме про Рэмбо, прошелся длинной очередью по висящим под потолком люстрам, выпустив в них весь рожок. И тут я подумал, что затея у друга была не самая удачная. С пустым рожком АКМ он уже не представлялся таким грозным. Однако испугался я зря. Все стоящие в углу уже поняли, что мы сейчас уйдем и не причиним им никакого вреда. Поэтому желающих бросаться на нас и проверять на своей шкуре, пуст магазин или нет, не оказалось. Да и Колян практически сразу же отстегнул рожок и поставил на его место другой. Мы быстро добежали до машины. Колян снова сел за руль, так как мне не терпелось поговорить с Катей, не отвлекаясь на дорогу. К нашей радости, никто не вызвал полицию, и никакой проезжающий мимо патруль не среагировал на звуки выстрелов. Буквально через 10 минут мы покинули гостеприимный Тихвин. Едва последние очертания города исчезли из зеркала заднего вида, у меня перед глазами возникла надпись. Квест «Спасти Анастасию Котову 2» пройден. Вам начислены очки развития. 20 очков. Вы получаете дополнительный бонус. Повышение навыков. Интуиция плюс 5. Интеграция с системой плюс 2. Повышение характеристик. Воля плюс 5. Харизма плюс 4. Удача плюс 2. Вы выполнили квест из категории героических и получаете дополнительный статус «Герой» первый уровень и 5 очков характеристик. Вы спасли члена вашей команды и привлекли для этого других членов команды. Ваш навык лидерства увеличивается на 10. Не сказать спасибо за такие плюшки я не мог. Но все это было вторично по сравнению с тем, за что я был благодарен Искину по-настоящему. За подсказку, за намек, за такой удачный и своевременный квест. Ведь система, по сути, отправила меня спасать Катю, практически прямым текстом указав, что она в опасности. Ай да система. Чем больше ты мне помогаешь, тем больше я себя ощущаю в долгу. Эта мысль не оставляла меня потом всю дорогу до Архангельска. Мне оставалось лишь надеяться, что всемогущий Искин действительно не мог читать мысли и не представлял, насколько я был ему благодарен. Мы прикинули наш маршрут. Даже если гнать очень быстро, то ехать до Архангельска нам предстояло не менее 12 часов. Решили нигде не останавливаться, вести машину по очереди, чтобы к 8 утра прибыть в нужный нам район. По пути Катя рассказала о своих приключениях. Она честно каждый день в 10 вечера и в полдень приходила в Дубок и ждала нас с Ольгой. Со временем она примелькалась Степану, который, как оказалось, был хозяином кафе. Через какое-то время у Кати закончились деньги, и Степа решил воспользоваться ситуацией. Он предложил девушке работу официанткой, та согласилась. К этому времени ей уже, чтобы не помереть от голода, пришлось пару раз воровать в магазинах шоколадки. Несколько дней назад Степан послал Катю в 11:30 на базар, но та опрометчиво сказала, что ждет друга и каждый полдень должна быть в кафе. Хозяин Дубка неожиданно взбесился и запер Катю в подсобке. Девушка сначала не стала сопротивляться, чтобы не портить со Степаном отношения, надеясь, что он перебесится и извинится. Но Степа продержал свою пленницу в подсобке больше суток, а когда наконец-то пришел за ней, Катя была уже в бешенстве. Она ударила Степана по голове бутылкой вина и убежала. К сожалению, на выходе ее поймали охранники. Озверевший Степан вернул Катю в подвал, где и приковал ее наручниками. Так она и просидела там 3 дня. А потом приехали мы с Коляном. Выслушав эту историю, мне хотелось задать лишь один вопрос. И я его задал. «Кать, зачем?» Поймав вопросительный взгляд девушки, добавил. «Зачем ты меня так долго ждала? Я же сказал не ждать нас. У тебя есть карта. Это вообще чудо, что я смог вернуться». «А у меня вариантов не было», — спокойно ответила Катя. «Ты думаешь, в свободный город так просто попасть? Типа приехал и зашел через проходную? Да у меня одной на это шансов почти не было. А вот втроем попробуем. А у вас оружие есть? Есть. Ну что-то меня напрягли твои слова. Я сказал правду, они меня действительно напрягли. Но развивать эту тему я не стал, а перевел разговор на другую. Ты вообще где жила все эти дни? Где ночевала? А ты уверен, что тебе это надо знать? Катя посмотрела мне прямо в глаза, и по этому взгляду я понял, что мне не нужно знать, где она ночевала. «Извини», — сказал я первое, что пришло в голову. Катя нахмурилась. «Не нравится мне твой тон и взгляд, Макс. Не хотела говорить, но лучше правду скажу, чем ты себе чего-то нафантазируешь лишнего». «Ты не обязана ничего говорить». Но Катя пропустила мои слова мимо ушей и начала свой рассказ. «Деньги кончились на второй день. Деваться было некуда, пришлось идти в самый крутой местный клуб. Привела себя в порядок. В женском туалете у добрых девчонок одолжила косметичку на 20 минут. Ну а там все как нас учили. Хочешь выжить — отбрось моральные принципы». Заприметила одного мажорика, денежного, наглого. Всех официанток клеил. Подошла, попросила прикурить. «Кать, не стоит об этом рассказывать. Я уже сильно пожалел, что задал неуместный вопрос». «Да ладно ты, Макс!» — неожиданно включился Колян. «Пусть рассказывает, если ее это не парит. Интересно же». Я отмахнулся. Если Катя была готова рассказывать такие подробности своей жизни, а Коляну так хотелось это знать, то чего мне было морализаторствовать? В конце концов, это я вынудил девчонку заниматься всякой ерундой, бросив ее в Тихвине. «Короче», — продолжила Катя, «он мне дает зажигалку и с места в карьер. Не хотите, — говорит, — заработать немного денег? А я ему отвечаю, что меня немного не интересует. Он смеется и достает бумажник. Вытаскивает из него $100, кладет на стол и говорит, что это начало. Что сейчас мы поедем к нему, а там он посмотрит, насколько ему понравится, и даст денег от души». «Ну и как, понравилось ему?» — не выдержал Колян. «А сам как думаешь?» — усмехнулась Катя. «Тебе бы понравилось мордой об руль 3 раза до потери сознания, сразу же, как только ты сел в машину. А потом, пока ты в отключке был бы, на твой телефон сделали фото твоей пьяной морды на фоне голой женской груди крупным планом и жене на WhatsApp отправили с припиской: вот что я люблю, а ты бревно». Колян заржал как конь, а у меня аж перехватило дыхание от услышанного. «А зачем жене фото высылать, да еще с таким текстом?» — искренне удивился я. «А чтобы ему было не до бумажника, который я забрала», — рассмеялась Катя. «Вот ты жжешь!» Сквозь смех сказал Колян, а потом совершенно серьезным тоном добавил. «Если я когда тебя случайно чем-то обижу, ты сразу мне об этом скажи, я извинюсь, не проблема. Главное, обиду не держи». В этот раз уже и я рассмеялся, а Катя закончила историю. «На эти деньги я комнату в мотеле сняла и какое-то время питалась». После этого девушка замолчала, и мы некоторое время ехали в тишине. Затем Катя осторожно взяла меня за руку. По ее лицу было видно, что ей очень хочется о чем-то меня спросить, и я даже знал о чем. А точнее, о ком. В итоге Катя решилась. «Макс, я с самого начала хочу спросить, но боюсь». Она запнулась, не решаясь договорить. «Не спрашивай. Ничего хорошего я не скажу». Второй раз за вечер Катя заплакала. После этого мы долго ехали молча. Лишь изредка Колян рассуждал о преимуществах немецкого автопрома над отечественным, но мы эти темы не поддерживали, несмотря на полное с ним согласие, и наш водитель умолкал. Проезжая Вологду, в пригороде остановились в хозяйственном магазине, где купили лопату, рулон полиэтиленовой пленки и скотч. А после, уже отъехав от города, в первом же попавшемся на дороге лесу устроили схрон, в котором спрятали весь наш арсенал, за исключением 2 АКМ с парой магазинов каждой. Меч и биту я тоже закопал. Не знаю почему, но что-то мне настоятельно подсказывало, что надо было поступить именно так. Может, возросший скилл интуиции давал о себе знать. Примерно в 3 часу ночи добрались до деревни Усть-Падинга, где рассчитывали купить в круглосуточном магазине хоть какого-нибудь кофе, хотя бы растворимого. Колян за рулем уже засыпал, так как гнал под 150, почти не сбавляя скорости, и это его сильно притомило. Я должен был его сменить, но тоже клевал носом. А Катя хоть и давала мне фору в плане вождения, но после пережитого стресса тоже была, как говорится, в состоянии отходняка, поэтому кофе был необходим. В поисках магазина мы набрели на небольшой мотель, куда можно было заселиться, не предъявляя документов и не отвечая ни на какие вопросы. Это был знак. Да и к тому же все понимали, Приедем ли мы к свободному городу к 8 или немного поспим и приедем к обеду, большой разницы не будет. А вот если нам было суждено пробиваться к нему с боем, то это стоило делать хоть немного отдохнувшими. Мы взяли один большой номер с двумя кроватями и диваном и, заведя стоявший на тумбочке электронный будильник на 8 утра, легли спать. Часы, отведенные под сон, пролетели словно одна секунда, а через 10 минут после подъема мы уже покинули Усть-Падингу. Почти сразу на первой же заправке на трассе купили себе нормальный свежесваренный кофе и по хот-догу, после чего, сытые и полные сил и оптимизма, поехали навстречу свободному городу и неизвестности. С утра была моя очередь вести машину, но после перекуса Катя попросила пустить за руль ее. Я был не против, а вот Колян съязвил, сказав, что было бы неплохо до вечера добраться к пункту назначения. Когда я пристегнулся, он отпустил еще какую-то шутку, но мы с Катей промолчали и ничего ему не ответили. А через 5 минут после этого Колян пристегнулся сам и старался не глядеть в окно почти до самого Архангельска. Так как Катя сохранила карту, мне не пришлось вспоминать маршрут. Я честно сидел рядом, выполняя роль штурмана, и время от времени в эту карту поглядывал. Надевать при этом шапочку из фольги я не стал. Скрывать от системы, что я еду в свободный город после того, как взял квест с этим заданием, ничего глупее придумать было нельзя. Примерно за час до предполагаемого окончания нашего пути мы остановились на очередной заправке, чтобы опять выпить кофейку, да взять чего-нибудь перекусить на ходу. Пока Катя с Коляном выбирали, какой они хотят сэндвич, я вышел на улицу и понаблюдал за интересной картиной. Мужик лет 50, рабочего вида, немного помятый, ходил по заправке и кричал в телефон. «Марина, ты совсем дура? Как я тебе перезвоню, если у меня нет денег на телефоне? Денег, говорю, нет, глухая, что ли? Не могу закинуть, позвони сама через час. Что? Марина, не будь падлой, не бросай тру...» Мужик убрал телефон от уха и ударил им себя по бедру. Видимо, Марина отказала ему в просьбе не быть падлой и таки прервала разговор. «Падла!» — громко объявил мужик и, увидев, что я за ним наблюдаю, объяснил. «Ну как я ей перезвоню, если у меня денег на телефоне нет? Даже 10 рублей!» Что ж, это тоже был для меня знак. «Уважаемый, я старался быть очень вежливым. Я могу тебе 500 рублей на телефон закинуть. Дашь позвонить?» «Да это...» Мужик растерялся. «Вообще не вопрос. Я бы тебе и так дал, братишка, но денег нет на балансе». «Говорю же, сейчас закину. Номер говори». Мы зашли в здание заправки, и через стоявший там терминал мгновенной оплаты я положил на телефон мужика 500 рублей. После чего мы вышли на улицу, я отошел немного в сторонку, а хозяин телефона, понимающе, остался ждать. Я быстро ввел на телефоне нужный код, чтобы активировать опцию антиопределителя номера. Благо, у мужика оказалась сим-карта знакомого мне оператора. Затем собрался с духом и набрал привычную комбинацию из 11 цифр. «Да», — послышался в трубке родной голос. У меня перехватило дыхание. Внезапно возникший ком в горле не дал произнести ни слова. Отголосок той прежней жизни пронзительно напомнил мне все, что я потерял. Мне так захотелось обратно. Всего лишь на месяц назад. Туда, в прошлую жизнь. Вернуться в которую уже не было никаких шансов. «Кто это звонит?» — встревоженно спросил голос. «Это я, мам». «Максим? А что это за номер? Почему ты не звонишь со своего телефона? Где ты вообще? Я звоню тебе каждый день. Почему ты выключил телефон? С тобой все нормально?» У мамы накопилось столько вопросов, что она задавала их, не дожидаясь ответов. «Мам, со мной все нормально». Я осторожно подбирал слова и думал лишь о том, чтобы не дрогнул голос. «Номер такой, потому что я с Финляндии звоню. Мой телефон в Питере остался, я тут на один проект устроился, сценаристом, в реалити-шоу. Ну, типа как на острове все выживали, помнишь?» «Помню, и что?» «Вот тут так же, только в Заполярье. Проект совместный, платят хорошо. Только по контракту мы все телефоны сдали, чтобы никто не разгласил информацию, кто тут победит. Мы будем снимать и в эфир почти сразу выпускать». «А на каком канале, сынок?» Тут я запнулся. Так хорошо начал придумывать, и такой каверзный вопрос. «На финском, мам. По лицензии сначала у них первый сезон. Если пойдет на ура, то у нас под Архангельском с нашими переснимем. Поэтому не переживай за меня, не теряй. Сама-то как? Как здоровье? Как папа?» «А то ты не знаешь, как у меня здоровье. «Как чего съем, сразу так справа тяжесть», — посетовала мама. «Вот завтра опять к врачу пойду». «Мам, ты бы заехала ко мне домой, у меня там в спальне комод стоит. Там в самом нижнем ящике лежат деньги. Возьми их. Все забери». «Максим, у меня есть деньги. Я позавчера получила пенсию». Мама всегда была такой. Растягивала свою пенсию и категорически отказывалась брать у меня деньги. Когда я жил рядом, было проще. Просто привозил родителям домой хорошие продукты полными багажниками и сам покупал маме все лекарства. Мысль о том, как они теперь будут без меня, сдавила сердце. «Мам, давай ты не будешь спорить. Забери деньги. Оттуда возьми сколько надо на лечение, а остальное у себя держи. Чего они в пустой квартире лежат?» Хорошо, что об этом зашла речь. Понятно было, что домой я уже не вернусь, а все мои вещи хозяин арендованной мной квартиры рано или поздно выбросит. Я буквально накануне того злосчастного похода на стадион закинул ему арендную плату. Со дня на день хозяин мог начать меня вызванивать, чтобы получить очередной платеж. Не найдя меня, он мог прийти на квартиру сам или написать заявление в полицию и прийти с полицейскими. И в том и в другом случае итог вырисовывался один. Плакали бы мои сбережения, поэтому маму стоило поторопить. Ей эти деньги очень бы пригодились. «Мама, послушай меня. Прямо завтра поезжай и забери деньги. Там около миллиона рублей, а замки в квартире очень ненадежные. Выручи». Я знал, на какие чувства надавить. Мама не могла ни выручить и ни поехать, думая, что у сына могут украсть деньги из-за плохих замков. «Хорошо, сынок, завтра поеду». «Ну вот и славно. В общем, не теряй меня, мам. После проекта выйду на связь». «А надолго он этот проект?» «Надолго, мам. На полгода. Больше срок я назвать не мог, это вызвало бы подозрение. Но другой работы нет, ты же знаешь». «Ладно, мам, пока. Лечись. Я тебя люблю. Папе привет». «Пока. Одевайся, там теплее». Услышал я, возможно, последнее в своей жизни напутствие мамы. Комок снова подкатил к горлу. Хорошо, хоть прощай не ляпнул. Я отдал мужику телефон и пошел в магазин при заправке. Душа просила водки. Много и сразу. А много было нельзя. Но и совсем не выпить я не мог. Иначе этот ком так бы и остался в горле, не давая мне дышать. Водки не было. Из спиртного были только пиво, виски и метакса. Виски я никогда не любил. Пиво пил только когда мне было хорошо. Поэтому взял метаксу. Расплатился и пошел к машине. Катя и Колян уже сидели и нетерпеливо выглядывали меня. Я быстро плюхнулся на переднее пассажирское сиденье. «Без меня же управитесь за рулем?» — спросил я, открывая бутылку. «Легко», — ответила Катя, выезжая с заправки. «А чего ты вдруг?» Я отмахнулся и выпил залпом примерно треть. Комок в горле стал растворяться, но на душе было все так же тяжело. «Значит, надо ему», — философски произнес Колян. «Дай, брат, глоточек». Я протянул бутылку назад. Колян сделал несколько глотков. «Эх, мне больше нельзя», — грустно сказал он, передавая метаксу обратно. Я не стал спрашивать о причинах, не позволяющих Коляну много выпивать, а сделал еще несколько больших глотков. Понимая, что остановиться я не смогу, слишком уж скребли на душе кошки когтями. Я открыл окно и выбросил на обочину недопитую бутылку.